Глава первая. «Остановись здесь», — сказал Севр, — «иначе я не смогу выйти». Ветер раскачивал малолитражку Рено, фары которой выхватывали из темноты тусклым и как будто задутым бурей светом фасад, скорее похожий на колышущиеся тени и живые облака, чем на здание. Севр почувствовал, как Мари Лор нащупала его руку. «Прошу тебя, Жорж, вернись. Ты с ума сошел». Он поискал ручку сетки, лежащую у него между ног. «Они бы тебя отпустили, только и всего», — продолжила она умоляющим и дрожащим голосом. «Ну что же теперь будет с тобой?» Севр открыл дверцу, и ее тут же мощным порывом ветра чуть было не вырвало у него из рук. Косой дождь хлестнул его по лицу, словно пригоршня крупной дроби, и зашлепал по куртке. И сразу же вода начала скатываться с кончика носа и заливать глаза. Зажав в руках забившуюся, как взятый за уши кролик, сетку, он решительно захлопнул дверцу. Его сестра, нагнувшись к сиденью, еще что-то кричала ему вдогонку, однако он уже не слышал ее слов. Ей пришлось опустить стекло и высунуть руку, и тут Севр увидел, как она протягивает ему забытый на сиденье фонарик. Мари Лор жалобно смотрела на него, а ее лицо медленно исчезало за постепенно запотевающим ветровым стеклом. Многократно и четко, будто бы разговаривая с глухим, она настойчиво артикулировала, обращаясь к нему. Наконец он понял, что она говорит. «До четверга!» И подал ей знак, объясняя, что разобрал ее слова. Чтобы окончательно расстаться, он часто замахал ей рукой. Так машут, когда хотят прогнать привязавшееся животное. Машина тронулась и поехала, качаясь от невидимых ураганных порывов ветра. Севр ступил несколько шагов, остановился и оглянулся. Возможно, еще не поздно. Она бы отвезла его в полицейский участок, и он рассказал бы там правду. Красные габаритные огни то исчезали в водовороте дождя и света, то вновь выныривали. На какое-то мгновение ему показалось, что машина Мари Лор остановилась. Нет, он ошибся. Эти два красные огонька, напоминающие глаза затаившегося кота, по-прежнему смотрели на него из сумрака. В этом кромешном мраке, настолько кромешном, что он даже не мог различить очертаний своих собственных рук, он остался совершенно один. Стоило ему только развернуться, как ливень опять хлестнул его по лицу. Казалось, что шел не дождь, а происходило какое-то невероятное перемещение пространства, издающего свист и раскачивающего его, словно дерево. Ветер обшаривал его щупальцами, добирающимися, несмотря на его плотную одежду, аж до самого тела. Он все явственнее ощущал, что на его ноги будто бы накатился шквал вставших на дыбы волн. Тяжело дыша и согнувшись вдвое, Севр повернул налево, где, как ему казалось, находилось углубление подъезда, в котором отражались шумы и эхо. Луч фонарика освещал иглы дождя, пронизывающие клевавшие носки его сапог. А затем упал на цементную дорожку. Здесь, наконец, Севр оказался в укрытии и, задыхаясь, дотронулся рукой до каменной облицовки. Сюда доносился лишь шум дождя и журчание струек, скатывающихся вниз по склонам. Все еще оглушенный громом ракочущей стихии, он неловко расстегнул куртку и достал ключи. Луч фонарика, словно это была тросточка слепого, позволял ему медленно продвигаться вперед. Повернув налево, он прошел мимо накренившегося щита с планом гаражей до двери парадного, но никак не мог всунуть плоский ключ в замочную скважину со сложной конфигурацией. И тут ему владела непреодолимая ярость. Он был зол на себя. На Мирбеля, упавшего там в домике возле кресла, за все, что обрушилось на него за эти последние несколько часов. Столько потрясений сразу. А тут еще этот ключ никак не хочет стыковаться со скважиной, закапризничал в совсем неподходящий момент. Севр начал тыкать ключом в дверь. Наконец ему удалось вставить ключ в скважину. Сразу же за открывшейся дверью показался шикарный холл. Скользнув по мрамору, луч фонарика подсветил по золоту лифта, Захлопнув за собой дверь, Севр снова вставил ключ в замок и повернул его как бы еще надежнее, отделяя себя от всех опасностей этой ночи. А завтра... Завтра, наверное, он включит электроэнергию и сможет воспользоваться лифтом, передвигаться по дому и устраиваться в нем. А пока ему нужно поспать. Он в нерешительности остановился перед лестницей, покрытой красным, блестящим как кровь, новым ковром. Тут он заметил, что с него капает вода, и он повсюду оставил свои мокрые следы. Ну и что? Ведь в этом доме он один, и здесь еще долго никто не появится. Прислушавшись, Севр сквозь царящую здесь тишину различил глухой шум разбушевавшейся стихии, но шум этот доносился откуда-то издалека, так как будто дождь шел в каких-то неведомых местах, которые он посетил во сне, а не сразу же за спиной. Теперь здесь все торжественно сосредотачивалось на нем, словно вещи смотрели на хозяина и почему-то не узнавали его. Он начал подниматься по лестнице, держась за перила. Стены, сад, бассейн и даже аспект освещения летним солнцем двух фасадов с видом на деревню и с видом на море — все это было рассчитано, построено, оборудовано им, Севром. Он был подлинным хозяином этого огромного здания, которое как будто сосредотачивалось на нем и прислушивалось к шлепанию его мокрых сапог, переступающих со ступеньки на ступеньку. Севра охватило чувство стыда. Зайдя в квартиру, образец, обработанную парижским дизайнером, он воздержался от того, чтобы осветить большое зеркало прихожей, из которого бы на него посмотрел мужчина, все еще одетый в охотничий костюм, почерневшую и одеревенелую от воды куртку, брюки из плащевой ткани, заправленные в оранжевые резиновые сапожки, на одном из которых, на левом, на уровне лодыжки, виднелась круглая резиновая заплатка, такая, какими вулканизируют велосипедные камеры. Войдя в кухню, он поставил на стол фонарик, а затем прислонил его к стенке. В этой образцовой кухне, чистой и нереальной, напоминающей ему картинку каталога, он почувствовал себя совершенно неуместным. Осторожно присев на стул с нежным рисунком, Севр принялся снимать сапоги, не в силах удержаться от мысли, что эти комнаты, обставленные с такой утонченностью и вкусом, были абсолютно непригодны для проживания в них.